Глава 11. Я не участвовал ни в какой дуэли, я даже не знал, как этот Вадим выглядит. Но со стороны отца Лены все звучало логично. Я из ревности решил вызвать этого Вадима на дуэль, покалечил его там, избавился от конкурента. «Я понятия не имею ни о какой дуэли», — спокойно сказал я. «Конечно», — скривился Тарасов. «Вы просто случайно пришли к нам в гости, чтобы у вас якобы было алиби». «Не выйдет. Нападение произошло в 7:30 вечера в сквере для дуэли, недалеко отсюда. У вас хватило бы времени потом добраться сюда». «Зачем мне это?» — приподнял я бровь. «Чтобы отомстить за помолвку», — прорычал отец Лена. «Это как раз не секрет. А теперь извините, мне нужно поскорее добраться до Вадима. Будьте уверены, с вами мы еще разберемся». Если Вадима действительно ранили на дуэли, ко мне в принципе не может быть никаких претензий, даже если это сделал я. Ведь дуэли разрешены, проводятся они по обоюдному согласию, да даже на специально выделенной площадке. Отец Лены предпочел обо всем этом забыть, разбрасываясь обвинениями. «Я иду с вами». Я не спрашивал, а констатировал факт. Не дожидаясь ответа, я первым вышел из квартиры и направился вниз. Отец Тарасовый нагнал меня уже внизу. «Они еще в сквере. Скорую не вызывали», — буркнул он. «Я сам его осмотрю». Я лишь кивнул, и мы отправились на место дуэли. Там на скамейке сидел молодой, нахохленный парень, примерно моего возраста, и держался за голову. Рядом с ним стоял еще один молодой человек, а также мужчина постарше. «Виктор, ну что тут?» — окликнул последнего отец Лены. «Я привел его оппонента». Все взгляды устремились на меня. «Это не он», — мотнул головой молодой человек, стоявший рядом с Вадимом. «Тот сбежал уже куда-то». «Да неужели?» Я вздохнул, никак это не комментируя, и направился к Вадиму. И активировал диагностический аспект. Так, наружных ранений нет, но есть яркое свечение в области головного мозга. Отец Лены, встав рядом со мной, похоже, тоже проверял его магией. «Сотрясение мозга есть», — озвучил он. «Все-таки в клинику надо. Вызовите скорую». Я не спешил бы так сильно с диагнозом. Тут явно не просто сотрясение. «Что произошло?» — спросил я у Вадима. «Не помню», — с трудом ответил тот. «Кажется, собирался на дуэль, а дальше пустота». «Он не помнит саму дуэль», — поспешил добавить молодой человек, служивший, видимо, его секундантом. «Ретроградная амнезия. При сотрясении мозга она тоже иногда имеет место, но все равно я считал, что диагноз гораздо сложнее». «Сейчас на что жалобы?» — спросил я у Вадима. «Послушайте, зачем вы продолжаете мучить бедного юношу?» — воскликнул отец Тарасовый. «Диагноз я ему уже поставил, скорую вызвал. Его определят в неврологическое отделение, а туда я уже позвонил, и лечение начнут сразу же». «А я сомневаюсь в точности вашего диагноза», — прямо ответил я. «Как минимум потому, что у него несколько раз была рвота, повышен пульс и частота дыхательных движений, повышено артериальное давление и температура. Я успел все это проверить несколькими разными аспектами, и теперь Тарасов поспешил снова его осмотреть». «Как именно он получил повреждения?» — спросил я у секунданта. «Он упал», — вздохнул тот. «Противник совершил обманчивый выпад. Вадим запнулся и грохнулся с высоты собственного роста». Вадим был довольно высокий и ни разу не худой, так что понятно, что повреждения в итоге он получил не слабые. «Ушиб головного мозга точно есть», — обратился я к Тарасову. «Возможно, внутричерепная гематома». «Должны были быть и мозговые симптомы тогда», — недовольно ответил он, уязвленный тем, что изначально поставил неточный диагноз. «Период светлого окна может идти до сих пор», — невозмутимо ответил я. «Срочно нужна КТ головного мозга». Отец Лены недовольно поджал губы, понимая, что я абсолютно прав, но никак ему не хватало сил, чтобы это признать. «Миш, спаси моего сына», — обратился к нему стоявший до этого молча второй мужчина. Я уже догадался, что это отец Вадима, Виктор, тот самый, с кем была заключена договоренность о браке Лены. Кстати, ее саму в суматохе я даже не увидел в квартире. «Поедем вместе», — кивнул Тарасов. «Константин, вы не против?» Теперь он резко зауважал мое мнение и решил сделать вид, что не обвинял меня полчаса назад непонятно в чем. Но это мы с ним еще обсудим. «Хорошо», — отозвался я. Подъехала скорая, и в нее погрузили Вадима, который начинал чувствовать себя все хуже, а также сели я и Михаил Тарасов. Отцу пострадавшего обещали позвонить, и он секундантом решили поискать настоящего противника с дуэли. Хотя, как я и думал, предъявить ему ничего не могли. В машине Вадима рвать стало уже неукротимо, и ему поспешно сделали укол церукала. Отец Лены принялся вкачивать магию неврологическим аспектом, и я незаметно делал то же самое. Надо избежать опасных осложнений. Все-таки головной мозг — это сложный орган. Привезли в приемное, и сразу же Вадима отправили на КТ. Отец Лены побежал готовить палату в отделении, я же дожидался нашего пациента внизу. «Смотрю, ты вообще никогда не отдыхаешь», — раздался чей-то насмешливый голос. Я развернулся и увидел Антона Кирилловича, врача приемного отделения. Не видел его с тех пор, как он попросил меня сломать ему ногу. После этого он надолго пропал, и вот снова здесь. «Работа такая», — отозвался я. Говорить с ним не было никакого желания, но Антон словно и не заметил недовольства в моем голосе. «Я тебя понимаю», — добродушно заявил он. «Сам работаю на износ. Слушай, у меня завтра вечер свободный. Давай хоть в бар сходим, по магическому коктейлю пропустим». Снова активировал свой режим навязчивой дружбы. Интересно, с какой целью в этот раз? В тот раз это было ради денег за страховку, и, возможно, ради плана Соколова, это я до конца не выяснил. Было незачем, ведь план провалился в любом случае. «Я не пью магические коктейли», — отрезал я. «Ну, просто чай попьешь, поболтаем», — не отставал Антон. «В нашей клинике очень важно находить время для отдыха, для развлечений, для друзей». «Я предпочитаю другие способы отдыха», — отрезал я. «Мне надо идти». «Как хочешь». Последнюю фразу Антон сказал изменившимся тоном, довольно резко. Затем он развернулся и ушел к себе в третий кабинет. Странный он. Вбил себе в голову какую-то идею. Вряд ли это тоже по договору с Соколовым. Думаю, он собирался сделать мне очередное очень выгодное предложение. Но нет, обойдусь. Вынесли результаты КТ Вадима. Очаговые изменения, внутричерепная гематома. Как я и думал. Лечение будет более серьезным, чем при сотрясении мозга. Наши с Тарасовым старшим усилия даром не прошли, парню было уже легче. Его погрузили на каталку, и санитары отправили его в неврологическое отделение. Я тоже направился туда. «Манитол, кислород, ценорозин, миксидол», — метался по коридору Михаил Тарасов. «Кровь возьмем завтра. Церукал еще». «Церукал больше не советую, передозировку можем вызвать», — спокойно ответил я. «Рвоты уже нет, тем более вы полечили магией, довольно неплохо». «Да, вы правы», — невролог кивнул. «Что-то совсем голова поплыла из-за этой ситуации. Но теперь все с ним будет хорошо. Я останусь дежурить сегодня, проконтролирую». Он глянул на меня, словно надеялся, что я все прочитаю во взгляде. Однако я решил все-таки проговорить все проблемы. «Вы убедились, что это не я?» — прямо спросил я. «Да». Отец Лены тяжело вздохнул. «Приношу вам свои извинения. А зачем вы тогда приходили?» «Сказать, что вам не стоит выдавать дочь замуж против ее воли», — отозвался я. «Если не хотите испортить с ней отношения, пусть она сама решает». «Что ж, благодарю за совет, но я сам разберусь». Тарасов с трудом сдержался, чтобы снова не разразиться гневной тирадой. «Но мне было все равно». «Вадим явно не просто так в дуэли поучаствовал», — добавил я. «Об этом тоже стоит подумать». «Просто так на дуэли не зовут. Подозреваю, что у Вадима проблем на самом деле выше крыши, и отдавать дочь замуж за такого человека — безрассудство». Михаил Тарасов больше ничего не сказал, но я видел, что он призадумался. «Пусть все как следует взвесит», — я отправился домой. Разговор с Константином никак не вылезал у Михаила Тарасова из головы. Сначала он был уверен, что Боткин сам и участвовал в этой дуэли. Потом был слишком сосредоточен на лечении Вадима. А теперь вот задумался. Проконтролировав состояние молодого человека, а также сделав некоторые дела в отделении и отпустив дежурного невролога домой, Тарасов засел в кабинете и решительно позвонил Виктору. «Как там Вадим?» Тревожно спросил Виктор. «Состояние стабильное», — отозвался Михаил. «Лежать у нас ему где-то 2 недели, но осложнений никаких не будет». «Слава великому ткачу!» — — выдохнул тот. «Спасибо, Миш!» «Ты выяснил, что это была за дуэль?» — напряженно спросил Тарасов. «Да», — собеседник замялся, но все-таки ответил. «Проблемы там у Вадима. Денег задолжал и как-то ситуацию вывернул, что к дуэли все свел. Не переживай, я разберусь. Этот его Стас, с которым была дуэль, за все ответит». Голос Виктора прозвучал абсолютно невозмутимо, как будто ничего и не произошло. А вот Михаилу так не показалось. Боткин был прав. Отдавать свою красавицу Лену за человека, который попадает в такие передряги, и разруливает эти передряги его отец, а не он сам. «Слушай, если твой сын задолжал денег, затем сам организовал эту дуэль и проиграл, за что ты хочешь, чтобы отвечал Стас?» Стараясь скрыть напряжение в голосе, спросил он. «За то, что обидел моего сына?» — отозвался Виктор. «Миш, ну ты чего? Тебя это вообще не касается. Главное, что мы совсем разобрались. Все, мне пора». Он поспешно отключился, и отец Лены задумчиво посмотрел на телефон. «Нет, прав Константин, прав. Никакой свадьбы не будет». По крайней мере, до тех пор, пока Вадим не реабилитируется в глазах Тарасова. Я решил заглянуть к Лене, чтобы вкратце рассказать ей о случившемся. Не уверен, что отец решил ее посвятить, а она имела право знать. Подошел к ее дому, позвонил и попросил спуститься вниз. Девушка прибежала уже через 5 минут. «Костя, я так волновалась!» — воскликнула она. «Я пыталась сказать отцу, что ты ни за что бы не стал калечить человека, но он и слушать ничего не хотел. Запретил мне выходить из комнаты, а потом вы вообще ушли. Я не знала, что и думать». «Вадим в клинике, с закрытой черепно-мозговой травмой», — объяснил я. «Отец твой остался там дежурить. Кто его вызвал на дуэль, пока не ясно. Но с твоим отцом я поговорил». «Я и не знаю, как тебя благодарить», — вздохнула девушка. «От меня вечно одни проблемы». «Зато не скучно», — подбодрил я ее. «Все в порядке. Не знаю, прислушается ли твой отец или нет, но замуж против своей воли ты не пойдешь. Я этого не допущу». «Спасибо большое», — улыбнулась Тарасова. «За все». Мы немного постояли, поболтали, а затем она ушла домой, а я направился к себе. Николай сегодня прислал сообщение, что уже снял комнату и завтра идет на собеседование. Я пожелал ему удачи. Надеюсь, у парня тоже все сложится. «Ну вот, а ты... хотел, чтобы я самое интересное пропустил», — сонно проворчал Клочок. «Дуэли, интриги, Вадимы». Он зевнул и окончательно вырубился. Да и сам я вскоре уснул. Выматывающий день. Соколов недовольно посмотрел на звонивший телефон и засунул его назад в карман. «Ну сколько можно?» Обычно женщины после нескольких звонков без ответа уже понимали, что больше не будет у них никакого романа. Но Ольга Петровна оказалась чересчур назойливой. «Ромашка, время идет, а ты катишься только вниз», — вывел его из раздумий голос Савелия. «Может, сдашься уже?» «Точно, из интернатуры тебя уволили, из клиники вышвырнули. На что ты вообще еще надеешься?» Поддакнул Даня, держа в руках уже который по счету стакан с магическим зельем. «Наоборот, все по моему плану», — спокойно отозвался Роман. «Мы спорили не на то, что я интернатуру закончу, а на то, что я получу место в клинике. И у меня еще больше месяца в запасе». Спокойствие он сохранял только внешне. Внутри все сжималось от тревоги и от злости. После провалившейся идеи с проверкой, дядя Шуклина заявил, что больше не будет иметь с Соколовым никаких дел, а деньги взял все до копеечки. А Шуклин вовсе не брал трубку, почти как и сам Роман сейчас игнорирует звонки Ольги Петровны. Нового плана у Соколова не было. Да, он пройдет и интернатуру, и ординатуру, но как попасть назад в клинику? Пока там Боткин, миссия невыполнима. Соколов уже несколько дней по утрам приходил к клинике. Ему казалось, что там лучше думается. И пару раз его точно замечал Константин, хотя даже не здоровался. А что если снова попробовать использовать Ольгу Петровну? Наплести ей, что любил ее всегда, и прочее, что он там обычно говорит женщинам, от чего они готовы на что угодно. А потом использовать ее, чтобы подставить Боткина, Зубова, да вообще всех. Это мысль. Только лучше сделать это при личной встрече. Осталось ее как-то организовать. Утром возле клиники я наткнулся на Соколова. Вообще, я видел его и до этого, поэтому и думал, что он явно замышляет что-то новое. Иначе зачем здесь крутиться? Правда, пока мотивы продолжения его пакости непонятны. Неужели надеется вернуться в клинику? Зная Соколова, я уже ничему не удивлюсь. «Доброе утро», — подошел к нему. «Скучаешь по работе?» Он вздрогнул и перевел на меня взгляд. «Просто жду здесь кое-кого», — напряженно ответил Соколов. «Встреча у меня важная». Не нужно было активировать кардиологический аспект, чтобы понять, Соколов врет. Но встречу я ему сейчас устрою. Я быстро достал телефон и набрал сообщение Ольге Петровне. Пусть спустится и поговорит. На посту ее другие медсестры прикроют. Я держу свои обещания. «А с кем встреча?» — с интересом уточнил я. «Случайно не с главной медсестрой?» «Нет», — Роман ответил даже слишком быстро. «С чего ты вообще взял?» «Потому что она с тобой встретиться хочет», — пояснил я. «И уже идет вниз, кстати». Я ожидал, что Соколов этого факта испугается, но он, наоборот, обрадовался. «Спасибо, Константин», — с чувством ответил он. «Ты не представляешь, как сильно мне помог». «Неожиданно. Я был уверен, что он испугается и попытается сбежать. Зачем же тогда столько времени не отвечать на звонки от главной медсестры, если сам хотел с ней встретиться? Либо он хотел окончательно с ней расстаться, либо снова решил ее использовать. Но после недавнего урока главная медсестра должна была немного набраться ума. Хотя от женщин можно ожидать чего угодно». Спустилась Ольга Петровна, и Соколов сразу же заключил ее в объятия. «Заюшенька, котенька, рыбонька!» — запричитал он. «Я так по тебе соскучился, мое чудо!» Ух, теперь понятно, о чем мне ворчал Клочок, когда подслушивал этих двоих. Столько фальши в словах Соколова, что даже не по себе стало. Дальше я решил не слушать и поспешил на работу. Интернов теперь было трое, включая меня. Шуклин выглядел довольно бодрым, гораздо веселее, чем в последнее время. Да и Лена была довольно веселой. «Доброе утро, оставшиеся в живых птенцы!» — вошел в ординаторскую Зубов. «Опережая ваши вопросы, Болотов в тюрьме за преднамеренное нанесение вреда пациентам. Его адвокат настаивает на принудительном психиатрическом лечении. Разбирательство еще идет». Слухи о произошедшем вчера явно уже распространились по всей клинике, так что Лена и Паша не выглядели удивленными. «А его отцу сообщили?» — спросил я. «Он же из другого города, надо сказать родным». «Выяснилось, что у Болотова нет родных», — отозвался Зубов. «Он добровольно ушел из рода, когда еще учился в академии». «Думаю, именно в этот период он как-то связался с культом стеклянного глаза и вступил в эту секту. Ужасная история на самом деле». «Что ж, вам, мои птенцы, надо делать выводы и работать дальше», — подытожил наставник. «Тарасова будет делать выводы снова в неврологии, отец вас никак не отпускает. Шуклин берет себе 15-ю палату целиком и ведет этих пациентов до выписки. Боткин, у вас 7-я палата целиком. Порхайте!» Мы разошлись работать. В 7-й палате оказался один новенький, только поступивший пациент. Остальные лежали уже несколько дней. Сначала я разобрался с уже получающими лечение, опросил, назначил анализы, скорректировал терапию. Затем собрался подойти к новому. «Доктор», — заглянула в палату медсестра Света, — «вас там какая-то девушка у поста медсестры спрашивает». «Сейчас подойду», — кивнул я. Затем обратился к пациенту. «Вы подождите, сейчас к вам вернусь». «Хорошо», — отозвался он. Возле поста главной медсестры действительно стояла молодая девушка, довольно симпатичная. Рядом с ней примерно годовалая малышка. «Доброе утро», — подошел я к ним. «Чем могу помочь?» «Костя?» — то ли утвердительно, то ли вопросительно откликнулась она. «Не узнаешь?» «Самые неприятные моменты после переселения души. И вроде год потратил на адаптацию, а знать всех, кто знал предыдущего Боткина, все равно не получается». «Нет», — честно ответил я. «Я так и думала», — ничуть не смутилась девушка. «Столько времени прошло. Хотя я не уверен, что ты вообще меня запомнил. Скорее, я просто послужила тебе развлечением». «Все ясно. Это бывшая девушка прошлого Боткина. Опять он мне проблемы на ровном месте создает. то запрещенные зелья, теперь вот это. «Чем могу помочь?» — повторил я вопрос. Она указала мне рукой на девочку, стоящую рядом с ней. «Помощь нужна тебе», — отозвалась она. «Я пришла познакомить тебя с твоей дочкой».